Вылетели мы только через 4 часа. Попросив парней погулять немного, да, вот так некрасиво я поступил, стал прощаться со Светланкой. Получилось 2 раза. Потом были слезы, просьбы не лезть под пули, мои заверения в том, что буду осторожен. Самолет летел долго. Сначала нас атаковала пара залетных мессеров, и мы здорово отклонились от курса. Наши сопровождающие довольно быстро их сковырнули, но наш пилот увел машину глубоко на восток. Потом была посадка в Москве, прямо на аэродроме, нам привезли кучу барахла. В смысле, снаряжение для нас, новые стволы, патроны, даже броники. В придачу погрузили 3 докторов, 2 мужиков, лет по 50, и 1 хорошенькую женщину, возраст я определить затрудняюсь. Их в медицинские по внешности, что ли, отбирают. Пока самолет заправляли, мы с ребятами переоделись и стали разбирать тюки с оружием. Оптические прицелы были упакованы в прочные жесткие кофры. Броники получились, зашибись, одев один, я даже попрыгал свободно. Ничего не тянет, не трет, красота. Хотя нафига они нам? Петрович одернул. Это для комсостава фронта, губу-то не раскатывайте. Да нам они и нафиг не уперлись, дерзко ответил я. И, правда, как мы будем в них по городу ползать? Задачка была еще та, как в огромном, по здешним меркам, городе отыскать 2, ну может 3, человек, которые очень не хотят, чтобы их нашли. Мурат кое-что придумал, когда сядем, попробуем обсудить с Истоминым. А ну, попу прижми, если не хочешь, чтобы тебе в нее пулю закатали, сказала куча мусора, рядом с которой я лежал. Я чуть не сделал наоборот, то есть я так вздрогнул от неожиданности, что чуть не подпрыгнул. Лежи тихо, я его уже 3 дня пасу. Не хватало еще, чтобы он меня убрал. Я опять вздрогнул, пристально вглядываясь. Никак не мог рассмотреть, откуда исходит голос. Видишь чего? Решил спросить я, хотя и знал, что нельзя разговаривать на позиции. Пока нет, но думаю, что на 2 часа неплохая позиция, приглядевшись, не смог ничего разглядеть. Деревьев было немного, но разглядеть замаскированного врага не удавалось. «Не суетись, вдруг он», — сказал тот, кто скрывался в куче мусора. «Почему ты думаешь, что там кто-то есть?» С сомнением в голосе спросил я. «Если бы фрицы сделали дело, тут уже шумиху бы подняли. Хотя если тебя заметил, то может, и свалил уже». До меня долетел смешок. Вот так я познакомился с отличным снайпером, старшиной Степаном Самсоновым. В город Сталина мы прибыли поздно вечером. Полночи провели за планами и картой города. В итоге родился план по проведению провокации, с целью выманить Стрелка. Дольше всего обсуждали, кто будет играть роль командующего фронтом. Истомин меня убил своим решением заменить Константина Константиновича. План был очень опасен, так как снайпер у фрицев был далеко не лох. Все должно было произойти в питомнике, на аэродроме, во время посадки раненого командующего в самолет. Слабость затеи заключалась в том, что если фрицы нанесут удар во время поездки, крыть нам будет нечем. Однако обошлось, весь путь до взлетной полосы прошел тихо. Мы с Муратом были одной из групп снайперов, занявших позиции возле аэродрома. Еще ранним утром, едва поспав несколько часов, мы убыли выбирать место и маскироваться. Казах подобрал такой ракурс, что мы были с фланга по отношению к самолету. Позиция была неудобна тем, что можно было просто не заметить вспышки от выстрела. То, что он будет, мы не сомневались. Санитары, которые понесут носилки, должны замешкаться у самолета и дать возможность Стрелку обнаружить себя. Риск был просто огромным. Мы могли с легкостью потерять Петровича, причем навсегда. Когда я ему об этом сказал, он ответил в своем репертуаре: «Вот ты и сделай так, чтобы я остался жив». Ну, я и сделал. Лежащего на носилках Петровича укрыли сразу 3 брониками. Судя по предыдущим стрельбам немецких снайперов, оружие у них стандартное, то есть винтовка Маузера с оптикой. Пуля из такой винтовки, прошьет броник легко, вся надежда была на то, что их несколько. Четыре бойца должны будут закрывать собой голову и ноги старшего майора ГБ. У немца будет возможность стрелять только в тело. Надеюсь, он промахнется. Товарищ Самсонов, тихо осведомился я. Ну, я Самсонов. А ты что за хрен с горы? Грубо, но так же тихо ответили мне из кучи хлама. Лейтенант госбезопасности Новиков. Просто не ожидал, что кто-то еще выберет это место. Виноват, товарищ лейтенант. Только ведь это самое неудобное место. Фриц сюда и смотреть не будет, у него другая цель. А мы его сможем вовремя засечь. Спросил я с надеждой. По крайней мере, услышим, уж это точно, серьезно ответил старшина. Мы наблюдали картину по эвакуации раненого одним глазом. Второй все время пытался разглядеть хоть что-нибудь необычное. В плечо что-то уткнулось. «Мурат, ты?» Не отрываясь от оптики, спросил я. «Командир, смотри туда, куда тебе снайпер сказал. Кажется, что-то есть, но далеко, больше километра». Мурат был с мощным биноклем, лежал рядом и рассматривал окрестности. Я последовал совету и чуть довернул ствол винтовки в ту сторону. Надо отметить, что в этот раз нам выдали уже знакомый мне баррет, ну, то есть войска, конечно, просто похож здорово. Новый, модифицированный, полностью автоматический с магазином на 5 патронов. Этого вполне будет достаточно, тут, как и всегда, впрочем, будет всего пара выстрелов. Я так надеюсь, 1100 примерно, Мурат давал поправки. Ты имеешь в виду то здание с плоской крышей. Я вглядывался, ища цель. Точно. Смотри, угол крыши чуть неровный, он лежит там, накрылся только чем-то. Маскировочка у них что надо, услышал я вновь голос Степана. Если там стрелок, мне не достать. Ну, так и мы не с пустыми руками, со значением заявил я. Куча хлама, которую я благополучно проморгал, придя на позицию, медленно приподнялась сантиметров на 5 от земли. Если бы не смотрел, вообще бы не заметил изменений. А, дальнобойщики, протянул Степан, и мне показалось, что в темноте маскировки блеснули глаза. Так точно, коротко бросил я. Ну, смотрите, помощь. Самсонов все так же тихо шептал. Ветер сильный, вон флажок на полосе как развивается. Флажок и вправду трепыхался на сильном ветру. Да, метров 7-8. Плюс перепад высот. У тебя прицел как выставлен. На максимуме, но с ветром не поспоришь. Черт, все таблицы из головы куда-то убежали. Бери выше и на деление в сторону, предложил Самсонов. Я взял его, но чего-то сомневаюсь. Глаз уже стал замыливаться. Плавно отодвинув прицел от лица, закрыл глаза. Надо успокоиться. Если не уверен, стрелять не надо. Я бы, кстати, не стал. Степан прошептал последнюю фразу чуть тише, но я расслышал. Только спугну. Практики нет почти, только стендовая, на такой дистанции. Вот и я про то же. По крайней мере, он пока не будет знать, что против него спецгруппа работает. Дайте самолету взлететь, не обозначайте себя. Тем более, насколько я знаю, там у нас людей нет. Пока добегут, он уйдет, ищи его потом. Может ведь и совсем уйти, добавил Мурат. Если у него госпиталь под наблюдением, как укрыть командующего? Спросил я. Вы ведь сейчас его куда-то вывели? Задал в свою очередь вопрос Самсонов. Да, его на первый этаж перевели, на время операции. Ну, так пусть там и остается. Главное, конечно, чтобы у фрицев информатора не было. Если бы был, то наверняка слили бы и нашу подставу. Ладно, снимаемся, старшина. Я полежу еще. Надо посмотреть немного. Только ползите осторожнее. Как скажешь, Мурат, возвращаемся. Мы медленно покинули позицию, в то время как самолет взлетал. Истомина теперь сядет где-нибудь поблизости, оттуда вернется на машине. Если фрицы нас не раскусили, то на госпиталь не будут делать налет. Стоп, налет. Если только врагу станет известно, что командующий остался, они могут навести авиацию. Как только убедятся, что Рокоссовского им самим не достать, могут пойти и на такой радикальный шаг. Эскадрилья лаптежников запросто раздолбает весь госпиталь под орех. Ради такого руководство вермахта может рискнуть своими пилотами. Тем более, насколько я разглядел, с ПВО у нас не густо здесь. А может, они так укрыты, что я просто не видел их всех. Вернулись к машине, стали ждать Самсонова, но по истечении 15 минут нас вызвали по рации. «Новиков», услышал я в наушнике. «Так точно, я не распознал, с кем говорю. Вам приказано явиться в штаб фронта. Через сколько сможете? Да минут через 20 будем. Выполняйте, конец связи». Я так и не понял, кто это был. Но если в штаб, то, наверное, по поручению Еременко вызвали. Он там теперь за старшего. Сразу после ранения генерал-лейтенанта Рокоссовского фронт передали ему. Еще вчера вечером я высказывал свое мнение Истомину насчет эвакуации Константина Константиновича. Дескать, все равно командующий теперь не он. Петрович же объяснял так. Рокоссовского уже знают, гитлеровцы его боятся, потому и затеяли все это. Да и просто ответку хотят устроить. Дело чести. А вот Еременко, другое дело. Пока немцы считают, что командующий, Рокоссовский, они трижды подумают, прежде чем переть на Сталинград. А может, и к лучшему, если б они полезли сломя голову. Так-то оно так, но в генштабе свои мысли на этот счет. Истомин был задумчив. Как ты говорил про колечко в вашем времени, на флангах румын смяли, поэтому и было легче. Именно так, вдруг теперь по-другому сделают. И сделают, будь уверен. Не могут разные люди мыслить одинаково. Одно дело Паулюс, и совсем другой Манштейн. Последний, хоть и хороший полководец, но ему уже перепадало в этой войне. Его тактика известна, а вот теоретик Паулюс, тут все немного по-другому. Так и Манштейна мы знаем только по другим участкам фронта. Про Паулюса же мы знали наперед, именно то, как он будет вести действия в Сталинграде и вокруг. «Серег, это не наше дело, как прикажут, так и будем воевать», — отрезал Истомин. «Ясно, а какова вообще обстановка сейчас? Ушел я немного в сторону. Чего они тут напридумывали? Я так вообще уже запутался. Пока никак. Манштейн проводит переформирование, на севере так и стоят румыны и венгры. С юга и юго-запада идут танки, но пока еще далековато для беспокойства. Место ГАТА занял какой-то Кисслер, не слышал о таком. А хрен их знает, думаете, в Германии у всех людей фамилии разные. Как их всех упомнишь? Мало ли у фюрера генералов? Может, и немало. Так спросил, вдруг что помнишь? Конкретно про этого ничего. Значит, 4-я танковая так и идет отдельно от 6-й. Ага, сейчас в 40 километрах от Котельниково. Ну, они вроде оттуда и заходили, может, повторяться. Серег, ну ты не считай генштаб дураками-то. Думаешь, они сидят и ждут предсказанного тобой развития. Даже не думал так, это было бы глупостью. Вот именно. Ставка делает упор на оборону Сталинграда. Это верно. Силы стягивают огромные, но не в ущерб другим фронтам. Как ты сказал, было бы глупостью просто поснимать войска с других участков. Ты ведь тоже не знаешь всего, что и как было. Я прав. Конечно, правы, я даже расклада по силам противников не знаю. Просто вспомнил некоторые цифры, что мелькали иногда. Помню, привели подсчет убитых, что-то около 1 000 000 человек, за все время Сталинградской битвы. А в начале, то есть в августе, у немцев было превосходство и в технике, и в людях. Это я и докладывал, все это я рассказал Петровичу накануне. Не то, чтобы я раньше этого не излагал, а просто вчера мы с ним немного подискутировали. Прибыв в штаб, доложился дежурному офицеру. Минут через 15 меня принял командующий фронтом генерал армии Еременко. Был он несколько взволнован, но в целом мне понравился этот человек. При взгляде на него проскакивало сходство с Жуковым, но только в плане решительности. Вызвал он меня к себе для постановки задачи. Я уже хотел было заикнуться о том, что командиры у меня другие, но он меня опередил. «Товарищ лейтенант, я знаю ваше положение, знаю, что половина вашей группы сейчас в госпитале. Дело, которое я хочу вам поручить, вовсе не означает то, что вас сейчас отправят за линию фронта. Совсем наоборот. Вы, товарищ лейтенант, должны помочь нам в сложившейся ситуации. Я хотел бы, чтобы вы занялись организацией устранения этих долбанных снайперов, что мешают нам в городе. Сегодня вечером состоится совещание комсостава двух фронтов. Мы не хотим, чтобы еще кто-нибудь пострадал. Времени совсем мало, немец уже близко. Менять и перестраивать все планы некогда. Вот прочитайте, это приказ из Москвы, адресованный лично вам. Вообще-то его должен был передать старший майор Истомин, но, как вы знаете, он пока отсутствует. Александр Петрович поручил мне это дело, в смысле передачу приказа, так что ознакомьтесь и приступайте. Еременко протянул мне пакет. Я бегло пробежал глазами приказ, подписанный, кстати, Судоплатовым, уж не знаю почему, козырнул и с разрешения командующего вышел. Собравшись вместе, мы с ребятами обсудили приказ, взяли к нам и того снайпера, с которым делили позицию на аэродроме. Причем он меня удивил. «Товарищ лейтенант, а ведь не было там никого», — ухмыльнулся старшина. «В смысле?» — не понял. Озадаченно поглядел я на него. «Я проверил, как вы ушли. Там крыша худая, кто-то досок достал, собирались перекрывать. То, что мы приняли за маскировку, оказалось мирными пиломатериалами. Значит, или он был в другом месте и не решился выстрелить, или они не засекли отправку», — многозначительно произнес я. «Думаю, что второе. После стрельбы по госпиталю они не рискнули вернуться на ту же позицию. Расчет был на то, что они наблюдают за госпиталем постоянно. Видимо, мы ошиблись. Что будем делать?» Посмотрел на меня Самсонов и провел рукой по подбородку. «Точно, я тоже пригладил щетину, с Ленинграда не брился, зарос уже как маджахет какой-нибудь. Товарищ старшина, сколько у вас стрелков? Я имею в виду снайперов, хороших снайперов», — задал я вопрос Степану. «Всего 8 человек, но это именно подготовленные бойцы, просто умеющих стрелять больше, но они не готовились как снайперы». «Ясно. Мне нужны все ваши люди, умеющие находиться на позиции так же, как вы, то есть тихо, не двигаясь, только наблюдение и учет. Учет за всеми телодвижениями в округе, то есть вокруг штаба и госпиталя. Надо бы осмотреть места обстрела. Хочу понять, как именно действует этот стрелок, вы сами были на местах». «Я осмотрел два места, основные, с которых велся огонь по высокому командованию, кое-где есть интересные детали», — задумчиво, кивая головой своим мыслям, ответил стрелок. «Давайте вместе осмотрим еще раз», — предложил я. Одной из позиций оказался чердак трехэтажного дома, стоящего торцом, в 200 метрах от того места, где был ранен Рокоссовский. На месте мы ничего не нашли, но я отметил про себя траекторию. На пути пули рос небольшой кустарник, поэтому охрана командующего и не видела вспышки. До них долетел только звук выстрела. «Гильз сколько было?» — поинтересовался я. «Полностью совпали с количеством найденных пуль, учитывая даже две, застрявшие в стене. Хотя охрана и не засекла выстрелов, но позицию эту вычислили быстро. Оружие не нашли, а то была речь о двух стволах», — вставил Мурат. «Никак нет, хотя я уверен, что стрелок не ходит с винтовкой. Думаете, он заранее приглядел места и сделал нычки?» «Парень думал так же, как и я. Ага. Как он передвигался по городу с оружием, особенно после того кипиша, что учудили сыскари. Вот то-то и оно. Во-первых, у него есть сообщник, во-вторых, несколько винтовок. Прицел можно и с собой носить, хотя если с ним поймают, сразу крышка. А как же пристрелка оружия после снятия прицела?» В сомнении помотав головой, спросил я. «Ты давно стреляешь, парень?» — последовал встречный вопрос. «Ну, задумался было я. Я про стрельбу с прицелом», — поправился Степан и продолжил. «Ты что, На двух сотнях без пристрелки не сможешь попасть. Тем более, кто мешает сделать метки для прицела. Ну, в общем-то можно и так, кивнул я. Они с больших расстояний и не стреляют. Тут можно и вовсе без оптики обойтись. Может, и не убили поэтому, объяснял Самсонов. Ну, так давайте поищем ствол, развел руками в стороны я. Да где ж его искать-то, вроде все перерыли. Я тоже поглядел немного, обвел глазами чердачное помещение снайпер, а снаружи смотрел кто-нибудь. Я поднял бровь и взглянул в глаза снайперу. Это где, на улице, что ли? Не понимая, куда я клоню, спросил Самсонов. Ну, в каком-то смысле да, я подошел к окну и, сложившись, протиснулся в него. Когда выбирался на крышу, в голове была только одна мысль. Я прав. Я прав, и я действительно оказался прав. Командир, раздался сзади радостный вопль казаха, ты как собака, за версту чуешь. Я оглянулся назад, Мурат стоял перед будкой чердачного окна. Все было просто, как это не пришло в голову тому, кто занимался поисками, не знаю. Винтовка преспокойно лежала снаружи. Подоконник этой чердачной будки был сделан с двух сторон, если смотреть изнутри, ничего не увидишь, а вот снаружи. Карабин сохранил даже запах сгоревшего пороха. Стрелок, по всей видимости, отстреляв магазин, просто высунул руку и положил ствол снаружи. Осторожно взяв в руки весло, я осмотрел его, есть следы от установки прицела. Нужно отвезти ее местным следакам, пусть подтвердят мои подозрения. Хотя и так ясно. Именно из этого ствола стреляли в Константина Константиновича, к гадалке не ходи. На вторую позицию, откуда снайпер стрелял по госпиталю, мы двинули с Муратом и Зайцевым. Если второй ствол там, то вряд ли мы найдем стрелка, наверняка затаился. Остальных ребят я отправил побродить в округе, может, что заметит. Серег, тут наверняка никого, прошептал Мурат, когда мы поднялись на второй этаж. Лёшка снайпера находилась в квартире, жильцов в этом доме не было, под снос его готовили, что ли. Пустые комнаты, раскрытые двери, хотя двери, наверное, поломали ищейки из НКВД. Здесь нам не подфартило, нифига ничего не нашли. Я только нервно похаживал из угла в угол, кусая губы, и судорожно пытался соображать. «Командир, не все так плохо, еще проявится». А значит, будет шанс его взять, сделал вывод Самсонов. Эх, Степа, Степа, я задумчиво покачал головой, если он проявится, а мы не сможем его просчитать, то нам всем труба будет. В этот момент мы услышали шаги на лестнице и обернулись посмотреть. На пороге возник Зимин. Серег, пойдем, покажу кое-что, заявил он и, развернувшись, пошагал обратно, выйдя из дома. Я наткнулся на бодрый взгляд деда, который быстренько улепетывал куда-то в сторону. «Чего у тебя? Показывай!» — кивнул я Сане. «Покажу, только не отсюда. Да хватит уже загадки загадывать, чего углядел. Может, он сейчас за нами смотрит, вот и не хочу, чтобы догадался, серьезно, не обращая внимания на мою сердитость», — ответил Зимин. «А, ну, так из окна бы показал». Заметил я, оттуда не увидишь, а пойдем-ка до госпиталя прогуляемся. Ну, пойдем, раз настаиваешь. Мурат, вы тут еще посмотрите, повернувшись к другу, сказал я. Серег, пусть с нами идет и Степан тоже. Даже так, удивился я и добавил, веди. В госпитале попросили проводить нас в палату или какую-нибудь подсобку с окнами на лицевой фасад. Нас провели в сестринскую, которая в это время пустовала. «Ну, показывай, следопыт», — нетерпеливо бросил я. «Смотри на дерево возле подъезда того дома, что левее стоит». Я поглядел в окно. «И чего я там должен увидеть?» «Бинокль возьми, на уровне крыши, приглядись», — невозмутимо ответил Саня. Поднеся бинокль к глазам, стал рассматривать ветви дерева, нависающие над крышей. «Чего он там увидел?» — думал я, водя оптикой из стороны в сторону. Стоп, не понял. Видимо, у меня глаза вылезли с той стороны линз, так как услышал за спиной голос все того же Зимина. «Ага», — заметил. Я обернулся к нему и вопросительно уставился на товарища. «Как вы его заметили?» «На дереве, на высоте метров 7, виднелся кусок провода. Антенну здесь кто-то развесил, а убрать забыл, или все еще пользуется?» «Мысли». Посмотрел я на Саню. «Думаю, отсюда он в эфир выходил, я послал деда к местным связистам. Ага, насчет перехвата узнать. А мы пока соседние дома проверим. Надо прямо отсюда смотреть, думаю, это местный. Или, по крайней мере, под него шифруется. Думаешь, опять гребаный Бранденбург?» Я повернулся к окну и вгляделся в дом напротив. Что-то вроде того. Помнишь, Истомин рассказывал, как эти ухари в начале войны веселились. Ну, сейчас-то не 41-й, дураков не осталось уже, не отрываясь от бинокля, продолжал беседу я, наводя оптику на очередное окно, остановился. Есть контакт. 4-й слева, 2-й этаж, отчеканил я. Чего там, не понимая, спросил Самсонов. Проводок-то туда уходит. Как-то уж больно открыто он играет. Подстава. Зимин поднял свой бинокль. Возможно. Может, перестраховываюсь. Надо проверять. А как? Задумчиво почесав затылок, проговорил я. Так не пойдешь, спугнем или нарвемся на сюрприз, кивнул Саня. Так, тут ведь нет сквозных квартир. Ты имеешь в виду с окнами на обе стороны? Спросил Степан. Ага, ну-ка пошли, идея есть. Я убрал бинокль в кофр и взял с тумбочки ППС. Выйдя из госпиталя, мы направились в сторону от домов, как бы уходя. Пройдя квартал, наткнулись на спешащего деда, тот, запыхаясь, пытался что-то сказать. «Дед, отдышись, давай, по дороге расскажешь», не останавливаясь, кивнул ему я. Три раза засекали, но понять ничего не смогли. Передачи были короткие, велись на немецком. Дед шел рядом и, тяжело дыша, высказывал то, что удалось узнать. «А когда был последний перехват?» спросил я, уже понимая, когда были первые два. «Сегодня, час назад». Передача шла 20 секунд, успели разобрать только пару слов. «Удиви меня», повернув голову в сторону деда, я приготовился слушать еще внимательней. «Что-то о самолете, приказе оставаться и ждать», выпалил дед и замолчал. Мы обошли по кругу квартал жилых домов и подходили к нашей цели с обратной стороны. Я мысленно прокручивал услышанное от деда. Скорее всего, засланец сообщил об отлете командующего и попросил эвакуацию. Видимо, ему отказали, заставляя оставаться и ждать. Возможно, поменяли цель, и теперь охота продолжится уже на Еременко. «Саня, дуй к окнам, постучив какое-нибудь. Мы отсюда последим за тем, чтобы никто не высунулся». «Есть», — коротко и негромко ответил Зимин. Зимин отсутствовал пару минут, а когда вернулся, было принято решение о захвате. Саня узнал, что в одной из квартир второго этажа появился новенький житель. Видели его всего пару раз, обычный, ничем не привлекающий к себе человек. Все думают, что живет он тут один, но утром был слышен спор, доносившийся из-за двери. «На каком языке спорили?» с интересом спросил я. «Серег, ну на каком еще могут спорить диверсанты, сидящие в тылу?» «На русском, конечно», — Зимин махнул снятой фуражкой. «Захват решили провести сами, честно говоря, просто хотелось успеть, вдруг уйдут или застрелятся еще». Через окно того же наблюдательного соседа, у которого Зимин все узнал, мы проникли в дом. Пройдя через комнату и выйдя на лестницу, осторожно начали подниматься. На втором этаже мы застыли у нужной двери. Я встал со стороны замка, Мурат потянул дверь. «Нет», — простонал я как можно тише и сделал зверские глаза. На уровне пояса, с той стороны двери виднелась тонкая веревочка. Почему-то я быстро смекнул, к чему она идет. Хоть шептал я тихо, все же этого оказалось достаточно, чтобы из глубины квартиры раздалась очередь из автоматического оружия. От двери полетели щепки, а мы разом упали на пол. В дверном полотне появлялись все новые и новые отверстия, Мурат на карачках ушел в сторону, я тоже отшатнулся дальше. Слышались глухие удары пуль о стену, но насквозь не прошибали. Черт, и ведь не войдешь никак. Даже если этот чертов камикадзе магазин менять будет, гранату-то никто не отменял, я лихорадочно соображал, что делать. Стрельба тем временем стихла, я быстро достал из кармана кусок бечевки и, сделав петлю, накинул на ручку двери. Благо ручка подходящая оказалась. Затянув петлю, рывком ушел за стену. Вдруг в конце коридора возник силуэт из-за поднявшейся пыли, сразу и не разглядел его. Самсонов, именно он, лежал лицом в ту сторону, выстрелил несколько раз подряд из пистолета. Грохнул очередью МР-40, пули с треском впивались в потолок. Я понял это, потому что посыпалась штукатурка. Ждать было больше нельзя. «Бойся!» — крикнул я и ломанулся в сторону, дергая веревку. Дверь распахнулась, едва скрипнув петлями, взрыв грохнул спустя пару секунд. Открыв глаза и сплевывая набившуюся в рот пыль, выставил перед собой пистолет. Слегка согнувшись, шагнул к двери. С другой стороны, целившись из ТТ в открытый проем, к ней приближался Мурат. Самсонова было не видно. «Выходи, сука, а то гранату брошу», — проорал я. «Зря я это сказал. Прямо между нами с казахом упала колотуха. Если бы это была фенька, мы попросту отбросили бы копыта». Казах, как заправский форвард, пнул ее так, что граната, кувыркаясь, улетела назад в комнату быстрее, чем вылетела оттуда. Тут же грохнул взрыв, послышался вскрик, чьи-то стоны и вопли. Затем все стихло. «Командир, ты как?» — прозвучал голос Мурата. «Норма, там, думаю, хуже». «Ну ты и месси», — ответил я, направляясь в комнату. Мурат хотел было что-то спросить, но не стал. Прямо у окна с МР-40 на коленях сидел человек. Ноги, руки, тело, все было в красных пятнах. Виднелись рваные раны. Нехило ему досталось. Казах наклонился над трупом. То, что обитатель этого жилища был трупом, сомнений не вызывало, с такими ранами не живут. Я, не отвечая на реплику Мурата, шагнул в следующую комнату, но остановился уже на пороге. Комната была пуста, в ней не было даже мебели. Спрятаться здесь просто негде. «Чисто», — сказал я. «Чисто», — прозвучало от входа, и Степан появился в дверном проеме. «Хреново, что одни трупы, однако волчары знатные попались», — сказал я, обведя комнату взглядом. «Не совсем, командир. Тот в коридоре еще теплый. Гонишь?» — вытаращил на него глаза я. «Да сам посмотри», — махнул рукой за спину снайпер. Я выскочил в коридор быстрее пули. Хмырь, обстрелявший нас, лежал и тихо постанывал в конце коридора. На шум собирались соседи, надо было успокоить людей. Пока Мурат и Степан разговаривали с людьми, я попытался разговорить пленного, но, кроме отборного мата на великом и могучем, ничего не услышал. «Серег, да и хрен с ним, пусть его теперь особисты трясут», — заявил Зимин. «Да просто хотел узнать, сколько тут еще таких упырей может быть», — махнул я рукой на подстреленного. Еременко выразил свою благодарность весьма щедро. Стол просто ломился от вкусняшек, давно мы такого не ели. Андрей Иванович договорился с какой-то столовой, нам приготовили столько еды, что мы просто охренели. Ну и не только еды, хотя выпивали опять без меня. Я так и не пристрастился к этой, истинно русской традиции. В застолье участвовал член военного совета фронта, так этот дядька, вместе с начальником особого отдела Кузьмой Акимовичем Гуровым, даже пошутили, спросив, не немец ли я. Ну, как объяснить людям, что у меня с детства отвращение к спиртному? Насмотрелся в жизни на людей, потерявших не только все, что было можно, но и самих себя, и все из-за обильных возлияний. Не умеют пить русские люди, не умеют, а я и учиться не хочу. Зато все знающие меня здесь большие начальники всегда удивляли меня какой-нибудь новой минералкой. В этот раз мне под нос поставили две бутылки Эвианы. Где и взяли-то? На мой удивленный взгляд Еременко, улыбнувшись, только подмигнул. На наш сабантуй пришел даже Константин Константинович. Долго с ним беседовали о предстоящих боях. К сожалению, активная оборона в степях на подступах к Сталинграду никак не сможет задержать немцев. Это мне только казалось, что вот, все расскажу и все сразу пойдет по-другому. Но Германия не вчера армию строила. Немецкая машина вновь набирает обороты. К сожалению, нашей новой техники еще очень мало. Тех же танков для Сталинграда выделили всего около 50 штук. Правда, больше половины были тяжелые. Я поинтересовался у находящегося здесь же Михаила Ефимовича Катукова, есть ли шанс задержать немца этими силами. Тот помялся, но ответил, что будет сделано все, что только можно. Тяжелыми танками будут встречать немца возле города, а если удастся остановить первый порыв, в бой вступят средние и танки старых модификаций. Да и Сталинградский завод будет нам помогать по мере сил. Меня это заинтересовало, и я опять стал донимать Рокоссовского. Удалось узнать, что ставкой предусмотрена оборона и переход в контрнаступление. Видимо, не хотят в ставке рисковать и запускать немцев в город для того, чтобы ударить с флангов и взять их в кольцо. Странно это все, маловато силенок у нас для такой встречи и удара в лоб. По центру у Манштейна хорошие части, недавно сменившиеся и пополненные людьми и техникой. Их Саустаг-3 с новым длинноствольным орудием отлично зарекомендовали себя под Воронежем и теперь дырявит наши танки здесь. Это показали бои в районе Котельниково. Да и тигры оказались для наших танкистов крепким орешком. Особисты, хорошенько тряхнув оставшегося в живых пленного, выяснили многое. Пленный утверждал, что больше здесь таких засланцев нет. Будем надеяться, что так оно и есть. Целая рота НКВД прочесывала город как могла, но никого не нашли. Оружие, прицел и боеприпасы нашлись именно в той квартире, где мы повязали снайперов. Дальнейшее расследование шло уже без нас, да нам и не интересно было. Почти до середины сентября мы сидели в Сталинграде тихими мышками. Бои гремели в полную мощь. Парням приходилось объяснять день за днем, почему нас там нет. Истомин привез мне письмо от наркома, из него я узнал, что другой мой дед, по отцовской линии, уже на фронте. Хотя не совсем так, он был на фронте, но в боях под Котельниково оказался тяжело ранен и находится в полевом госпитале. Прям, как и в той истории. Там дед схлопотал пулю в грудь. В строй вернулся в январе 43-го, но снова был ранен уже серьезнее, осколком танкового снаряда, затем очень долго лечился. Если получится, надо будет съездить к нему в госпиталь, хочется его увидеть, хотя бы со стороны. К сожалению, в моей истории он умер, когда мне было лет 6, но как ни странно, я его немного помню. Хороший был человек. Моя мама, являясь ему невесткой, считала деда Сергея отцом. Правда, очень бы хотелось повидать. Петрович нас никуда не отпускал. Мы тупо тренировались на левом берегу, куда нас сплавили из города. Ребята, отходившие от ранений, поправлялись, а в госпитале пока оставался только Костя Иванов. У него было довольно тяжелое ранение, правда, из Сталинграда его вывезли. Вано и Толя Круглов были с нами, но пока пропускали наши тренировки, набираясь сил. В один из дней меня познакомили с Зайцевым. Ага, тем самым. Василий стал частенько бывать у нас. Вместе стреляли, да он еще и натаскивал меня и казаха по искусству маскировки. Слишком мало мы раньше этим занимались, хотя я знал прекрасно, что от того, насколько ты невидим, зависит вся операция. Процентов на 85 работа снайпера заключалась в скрытном занятии позиции и скрытном же отходе с нее. Но вскоре его у нас забрали. Его группу снайперов перебросили в город. Сегодня, 17 сентября, Манштейн все-таки прогрыз нашу оборону и в одном месте почти дошел до Волги. Отличилась у фрицев 4-я танковая армия. Теперь ей рулил Виттерсгейм, довольно хороший вояка. Уничтожение города, путем бомбардировки зажигательными боеприпасами, пока не случилось. 23 августа в этой истории не повторилось. хотя немцы и стремились к этому. Нам не удалось остановить гитлеровцев на подступах, но в городе их ждал ад. В этом варианте немцы не пошли через центр, а может, просто не удалось. Позиции 62-й Василия Ивановича Чуйкова немцы прорвали в северной части города. Широким фронтом наступать гитлеровцы не могли, городские условия не позволяли, поэтому глубоко вклиниться им не удалось. Изобилующий оврагами Сталинград не позволял фашистам растягиваться, а наши артиллеристы и летчики долбили их скопления у мостов и переправ, тех, что еще оставались целыми. Наши танкисты показывали все, что только могли, выбивали у немцев их первые «Тигры» и «Пантеры». В этом времени Гитлер не испытывал их в боях под Ленинградом, прислав прямо под Сталинград. Их еще было очень мало, но вот самоходок на их базе имелось весьма приличное количество. Их 88-миллиметровые орудия пробивали, хоть и не без труда, все наши танки. В первую очередь, конечно, старые. Я, кстати, вообще офигел, когда увидел танковый батальон, почти полностью состоявший из древних Т-26. Эти бронированные комоды сгорали как спички, немцам для них не нужны были даже танки. Т-26 легко прошивался насквозь обычным ПТО в 37 мм. Наши войска отходили, но все же держали плацдармы на берегу. Это позволяло выбивать немецкие резервы для последующего наступления. Помощь в город шла только через Волгу и по железной дороге с севера. За плацдармы советские войска грызлись зубами, 13-я дивизия Родимцева и здесь была на своем месте. Вообще, отличий от моей истории я замечал немного, были отклонения по времени, но, самое главное, потерь с нашей стороны стало гораздо меньше. Готовность войск тоже была гораздо лучше. Донской фронт не смог сдержать прорыв немцев, но повального бегства не было. Отступали очень медленно, держались зубами за каждый куст. Город здорово бомбили. Не так, как было в моем времени, но, несмотря на хорошую ПВО, немцы равняли с землей целые кварталы и отдельные дома. Наши летуны, на новых яковлевских птичках, конечно, щипали хвосты асам Геринга, но хороших самолетов у нас было еще очень мало, а еще меньше было подготовленных пилотов. Зато новичков в этот раз готовили серьезней, не только взлет-посадка, парни учились воевать, причем успешно. Костров от сгорающих мессеров, фоккеров и еще всяких дорнье или хинкелей становилось все больше. Каждый день местные жители, что еще оставались в городе, наблюдали за происходящим в небе. Однако все шло к тому, что на окраинах немцев нам остановить не удастся. Ну, хоть уменьшим их немного. В городских боях танки без пехоты очень уязвимы, а пехоте не дают спокойной жизни снайперы и пулеметные засады обороняющихся. А их тут собрали очень много. На снайперов вообще возложили работы, непочатый край. К обороне города подошли очень серьезно, в подвалах домов, расположенных на берегу, были собраны целые склады с оружием и боеприпасами. Между домами имелись глубокие ходы сообщений, поэтому с запасами было легче, не было нужды вылезать из укрытий, по причине нехватки боеприпасов и продовольствия. Передвигаясь от одного укрепленного подвала к другому, солдат снабжали всем необходимым.